Глава 25. Сквозь сон, услышав тревожное конское ржание, я рывком села и рассеянно осмотрелась, не сразу сообразив, где нахожусь. Но не успела я прийти в себя, как неожиданно рядом со мной неслышно появился муж. Он буквально стащил меня с войлочной подстилки и увел за скалу. Одной рукой Алан прижал меня к земле, второй вытащил меч из ножен и выжидающе замер. С трудом сдерживая готовые посыпаться вопросы, я с тревогой следила за каждым его движением. «Тихо», — коротко бросил муж, не отводя взгляда от лесной дороги. А через несколько минут из утреннего тумана вынырнули скачущие всадники. Конские тела блестели от пота, у каждого мужчины было обнажено оружие. Алан сейчас же нахмурил брови, в темных глазах вспыхнула мрачная угроза. Никогда я еще не видела столько ненависти и такой безудержной ярости во взгляде. Все тело Алана напряглось, на руках заиграли мышцы, и я была уверена, что мужчина не остановится ни перед чем и убьет каждого, кто к нам приблизится. Их было пятеро. Они были уверены в своих силах. Спешившись, размахивая увесистыми мечами и кривыми саблями, разбойники вальяжно прошлись по нашему лагерю. Один из них с тихим смешком пнул котелок, похлебка тут же вылилась на землю, и он, что-то сказав на незнакомом мне языке, громогласно расхохотался. Грязные лица убийц светились торжеством, кривые улыбки обнажали черные гнилые зубы. Они намеренно не смотрели в сторону нашего укрытия, медленно обступая его со всех сторон. С ужасом, следя за приближающимися к нам разбойниками, я впервые пожалела, что не взяла с собой кинжал Талии. Попасть живой в лапы этих мерзких тварей мне не хотелось. «Что он?» — потрясенно выдохнула, увидев неожиданно появившегося в лагере Алана. Задумавшись, я не заметила, когда он успел оставить меня. А муж тем временем, предвкушающе улыбаясь, вышел на середину поляны, широко расставил ноги и замер. Такой бесшабашной отваги разбойники не ожидали и тоже застыли немыми истуканами. Но внезапно тишину разорвало разъяренный крик, и сразу двое разбойников накинулись на моего мужа. На мгновение, малодушно зажмурив глаза, я тотчас их широко распахнула, через секунду изумленно охнув. Алан молниеносным броском настиг ближайшего из нападавших и, схватив одной рукой его за шею и другой за челюсть, резко повернул голову ошеломленного душегуба на 90 градусов. Раздался звук ломающихся костей, и бездыханное тело рухнуло на землю. Это стало сигналом для остальных. Они словно очнулись от транса и попытались атаковать Алана. Но быстрый разворот, сильный удар в пах одному, сокрушающий удар в челюсть другому, взмах меча и отточенное лезвие рассекло плоть третьего разбойника. Очередной разворот тела мечом, отраженный удар и вновь звук рассекаемого мяса и хруст костей. Поединок длился не больше 3 минут. Я с ужасом смотрела на неподвижные тела, а муж, неспешно пройдясь по лагерю, ни секунды не сомневаясь, добил стонущих разбойников. От вида крови у меня вдруг закружилась голова, горлу подступила тошнота, и я, отвернувшись от жуткого зрелища, шумно задышала. Не знаю, сколько прошло времени, за скалой что-то происходило, но я упрямо всматривалась в сумеречный лес, наблюдая, как предрассветный туман медленно отступает под лучами утреннего солнца. «Талия?» — над головой раздался тихий, обеспокоенный голос мужа, невольно заставив меня резко обернуться. Алан возвышался надо мной, такой сильный и спокойный, а его взгляд уже не был холодным, как раньше. В его руках находился плед. Им он меня заботливо укутал и, приобнимая за плечи, поднял с холодной земли и повел к лагерю. Здесь уже никого не было. У подножия скалы весело трещал костер, а в отмытом после похлебки котелке грелась вода. Походная постель была собрана, моя сумка уже висела на рыжей, ворон Алана, заигрывая с дамой, шумно фыркал, а разноголосый щебет птиц разносился до самого озера. Умиротворение и покой царили на поляне, как будто бы здесь ничего страшного не происходило. «Ты мог пострадать», — гулко сглотнув, промолвила я, беглым взглядом осмотрев мужа. «Почему мы отправились в дорогу без сопровождения? Это были люди Канвиля?» «Их было всего 5, — усмехнулся Алан. Неторопливо подойдя к костру, он подбросил хворост в пламя, раскрыл суму, достал мешочек с травами и только тогда продолжил. «Путь к Ниссан пара должна пройти без свидетелей. И нет, это не были люди Канвиля. Наемники, и они знали, куда и за кем шли». «Они мертвы?» «Да, ты хотела поговорить с ними? Уверен, они не сказали бы тебе ни слова», — усмехнулся мужчина, высыпая в закипевшую воду несколько горстей травы. «Откуда ты знаешь, что это наемники?» — спросила я. Подняв свою сумку, не глядя, достала из нее бутылочку с настойкой и моток чистой ткани и направилась к мужу, заметив на его лбу небольшой порез. «У каждого над бровью был знак. Ты должна была его узнать», — ответил мужчина, задумчиво на меня посмотрев. «Они были частыми гостями в доме твоего отца». «Я не все помню». Все же решилась сослаться на амнезию и, не отводя взгляда от Алана, чтобы не посчитал мои слова враньем, продолжила. За несколько дней до приезда в графство Гейр я свалилась во враг и ударилась головой о камень. «Рана на голове. И многое ты не помнишь?» «Не знаю», — неопределенно пожала плечами, медленно опускаясь к сидящему на камне мужу. «Можно? У тебя порез, его стоит промыть. Вдруг наемники не чистили свое оружие после очередного убийства?» «Это их работа. Они следят за своим оружием лучше, чем за собой», — хмыкнул мужчина, но не стал одергивать голову, когда я прикоснулась к его ране. «Да, я заметила», — с тихим смешком ответила, осторожно промывая уже подсохший порез. «У тебя тоже рана», — проговорил муж, взглядом показав на разодранную ладонь. «Всего лишь ссадина». «Обработай», — приказал Алан. Вдруг, поймав меня за руку, он перевернул мою ладонь внутренней стороной вверх, внимательно осмотрел царапины, забрал у меня бутылек с настойкой и вылил на рану несколько капель. «Спасибо», — поблагодарила, торопливо поднимаясь на ноги и, смущенно отвернувшись, направилась к рыжей за одеждой. «Завтракаем и уезжаем. До наступления ночи нам надо успеть дойти до врат». «Хорошо», — произнесла и, подхватив одежду, поспешила к орешнику. И я задал слишком бешеный темп, который под силу только мужчине, но иначе было нельзя. За посланными по нашему следу наемниками придут другие. Их может стать больше, а перед слиянием под сводом Ниссан мне запрещено использовать силу. Но моя жена ни разу не попросила остановиться, не сбавила темпа и старалась не отставать от меня. Я знал, что Талия Девон – умелый воин, безудержный боец, который не знает страха. Но моя жена... Она не взяла с собой в дорогу свой кинжал, не попросила вернуть ей арбалет. Зато она беспокоилась о пропитании, удобстве сна и запасной одежде. Моя жена, поклявшаяся убить меня и извести весь род Гейров, искренне переживала за меня, пока я разбирался с наемниками, а после чистила царапину на моем лбу, не обращая внимания на свою более глубокую рану на ладони. Ее слова о потере памяти многое объясняют. И ее иное поведение, и необычные слова, и отсутствие ненависти в глазах, когда она видит магию. Однако меня не отпускала мысль, что моя жена не Талия Девон, и что все происходящее – давно подготовленный заговор. Бросив задумчивый взгляд на покачивающуюся в седле девушку, видя, как судорожно она сжала руки, вцепившись в поводья, как ее лицо исказилось от боли и от челюсть стиснуто, а взор, обращенный вдаль, упрям, я не сдержался и едва слышно прошептал. «Винси дирмен кауражаэрт хартнеккеге». «Что?» Вздрогнув, Талия с недоумением на меня посмотрела и чуть придержала вырвавшуюся вперед рыжую. «Давай сделаем привал. Лошадям нужен отдых».